памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Берлинская капитуляция генерала Дюпона и Сент-Рийская капитуляция генерала Жено, случившиеся летом 1808 года, явились тем историческим вызовом Наполеону и французской империи, возглавляемой Наполеоном, от которого уклониться было невозможно и который можно было решить только военным путем. То, что Франция ответит на Пиренеях ударом за удар, и что этот удар будет нанесен лично Наполеоном, для собравшихся в Эрфурте было несомненно. Но имелась и еще одна проблема, обострившаяся летом 1808 года. И проблема эта австрийская. После Аустерлица Наполеон проявил снисходительность, ограничившись Пресбургским договором, который упразднил Священную Римскую империю германской нации и, соответственно, лишил Австрию статуса империи, одновременно вынудив Габсбургов уйти и из Германии, и из Италии. Однако, собственно, Австрия мало что утратила из своих территорий, ну, только что балканские провинции Истрию и Далмацию, то есть выход к Адриатике. Но, в общем, она оставалась единственным, ну, кроме, конечно, России, единственным государством на континенте, не оккупированным французскими войсками. Австрийский генералитет и аристократия австрийская мечтали о реванше. Шок от Аустерлица прошел, и, надо сказать, прошел довольно быстро, и Габсбурги начали готовиться к новой войне. Для Наполеона весьма знаковым оказалось создание в мае 1808 года императором Францем I с подачи эрцгерцога Карла, по примеру России, отрядов ополчения Ландвера. Так вот, на что рассчитывали австрийцы? Стоявший во главе австрийской внешней политики князь Йозеф Меттерних понимал, что надеяться на новую антифранцузскую коалицию в ближайшее время, пока Наполеон в зените своей славы и мощи, пока он не допустил какого-либо промаха, бесполезно. Так что Меттерних исходил из следующего. Первое. Союз России и Франции. Это союз противоестественный, то есть вынужденный. Александр I не может согласиться на роль сателлита, а Наполеон не может согласиться на реальный союз двух равных империй, потому что двухполярность – это конструкция взаимно лукавая, неустойчивая и рано или поздно оборачивающаяся войной. Второе. Россия скоро решит шведскую проблему. Решит присоединением Финляндии. Швеция могла противостоять России только при серьезной помощи англичан, но такой помощи Швеция не получила. А это значит, что Англия не хочет. При том, что формально находится в состоянии войны с Россией, она не хочет окончательно ссориться с Россией и сжигать мосты. Значит, и в Петербурге, и в Лондоне все же имеют в виду в какой-то, возможно, не совсем уж далекой перспективе, реальную возможность сближения. Сближения, которое и станет основой новой антифранцузской коалиции. Третье. Война на Пиренейском полуострове приобрела характер гверильи, то есть войны народной. войны, сочетающей регулярные действия провинциальных хунт и автономные действия партизанских отрядов. Иначе говоря, характер борьбы стихийный, в котором все партии, все социальные группы, преследуя собственные цели, одновременно спаяны обостренным чувством ущемленного национализма. Характер войны для Наполеона, привыкшего иметь дело с регулярными армиями, новый и неизведанный. Наполеон может легко увязнуть на Пиренеях. Уже одно это должно возродить антифранцузские настроения в Германии и Италии. Четвертое. Сложится ситуация, когда вся Европа окажется беременна возрождением борьбы с Францией. Эта ситуация сложится в случае, если у Наполеона возникнут хоть какие-то проблемы на Пиренеях. И удар, который нанесет Австрия в спину застрявшему в Испании Наполеону, будет немедленно поддержан и Пруссией, и итальянскими княжествами, и германскими княжествами. Оставался вопрос об Англии и России. То, что англичане захотят поддержать новую коалицию финансово, это уж несомненно. Но поддержат ли? Меттерних понимал, что эта позиция тесно увязана в Лондоне с тем, разорвет ли Россия союз с Францией или нет. То есть примкнет ли Александр I к новой антифранцузской коалиции. Меттерних считал, что примкнет. Почему? Ну, хотя бы потому, что русское общество настроено воинственно антифранцузски, а с ним императору как никогда приходится считаться. Ну, а кроме того, ничего. Из так щедро обещанного в Тильзите Наполеоном Наполеон не выполнил. Россия должна жаждать реванша за поражение в войне 1805-1807 годов, и Россия, конечно, ощущает себя в такой же степени оскорбленной, как и обманутой условиями русско-французского союза. Вот для Наполеона приготовления Австрии не являлись тайной. На официальном приеме в Тюильри 15 августа 1808 года, то есть накануне Эрфуртской встречи, Наполеон в весьма грозных выражениях пригрозил Австрии новой войной, в ходе которой он вовсе упразднит это государство, предварительно превратив его в пепелище. Пустой угрозой это не являлось. Наполеон в состоянии был выполнить эту угрозу, собственно, французского императора, не слишком-то даже и беспокоила война на два фронта. Австрийской армией вполне и с успехом могли заняться французские маршалы, в то время как их патрон расправлялся бы с гораздо более, как тогда казалось, грозным врагом, с испанской гверильей. Тем не менее, вот австрийцы, вместо того, чтобы впасть в состояние паники после этого грозного заявления 15 августа 1808 года, в состоянии паники перед неизбежной новой войной и, в общем-то, как казалось бы, вслед за тем и неизбежной политической катастрофой, они почему-то сохраняли спокойствие. И к осени 1808 года вполне реально было всей Европе сдетонировать от выступления Австрии. Конечно, свидание двух императоров, Александра I и Наполеона, в Эрфурте было обставлено с исключительной помпезностью. Наполеон перетащил в Эрфурт не только весь свой двор, но и гвардию, и даже труппу комедии «Францесс», во главе с великим Тальма. Череда грандиозных протокольных мероприятий должна была убедить мир в несокрушимости русско-французского союза. За кулисами же переговоры проходили весьма напряженно. Надо сказать, что позиции Наполеона в Эрфурте были уже слабее, чем в Тильзите. Ну, во-первых, две капитуляции в Испании, а во-вторых, угроза войны с Австрией, а, следовательно, война на два фронта. Вопрос первый. Это вопрос о войне с Англией. Наполеон требовал в Эрфурте ужесточения войны со стороны России, но вообще-то его требование было изначально мертворожденно по двум причинам. Во-первых, Александр крайне не хотел ужесточения войны, и по той причине, что был, как верно заметил князь Меттерних, англофилом естественным, а вот франкофилом противоестественным, а значит, все время имел в виду возможное сближение с Англией. А во-вторых, даже при очень сильном желании, если предположить, что Александр I пошел навстречу Наполеону, так вот Россия не могла реально ужесточить войну с Англией, поскольку для этого нужен был реальный, а не разрушенный военный флот. Синявин был уже на сохранении в Портсмуте. Ушаков, Галинкин, Карцев и Пустошкин в отставке. Боеспособные севастопольские эскадры были заперты войной с турками в Черном море. Балтийский флот стараниями графа Мордвинова был фактически ушедшей натурой. Так что Александр I поставил вопрос об усилении войны с Англией в связь с прекращением войны с Турцией и освобождением проливов. Точнее, в связь со свободным выходом России на средиземноморский стратегический простор. И Наполеон замолчал. Вопрос второй. О завершении войны с турками. О разделе Османской империи. О присоединении к России, Валахии, Бессарабии, Молдавии, о свободном проходе через проливы. Стараниями Румянцева, Куракина, Калинкура здесь были припасены во множестве домашние заготовки. Наполеон пытался вновь все свести к тому, что все эти вопросы легко решаются сами собой при большом совместном походе на восток, но нужно подождать, опять нужно подождать, поскольку сначала императору нужно, так сказать, умиротворить Испанию. Кроме того, не совсем ясно, что происходит внутри самой Турции в связи с двумя последними переворотами и свержением последовательно султанов Селима и Мустафы. Александр I молчал, потому что позиция Наполеона представлялась ему логичной, но Румянцев молчать не стал, заявив в весьма категорической форме так, цитата, «Мы не можем согласиться на такое состояние дел, которое длится уже год. Это слишком противоречит нашим интересам. Русское общество не понимает проволочек в столь очевидном и простом вопросе. Мы не можем больше ждать». Но о разделе Османской империи говорить было пока бесполезно. Равно как и о давлении французов на турок с целью завершения войны. Во-первых, и в самом деле в Стамбуле сложилась новая, как казалось, реальность. Во-вторых, Наполеону необходимо было разрешить сначала Пиренейский узел. И это правда. И в результате Румянцеву удалось вырвать лишь четкую формулировку относительно территории к северу от Дуная. Франция признавала право России на присоединение Валахии, Молдавии и Бессарабии. Кстати, заодно Наполеон признавал и права России на Финляндию. Правда, необходимо было еще закончить и войну со Швецией, и войну с Турцией. Ну, со Швецией это произойдет через год. С Турцией только накануне нашествия Великой Армии в Россию в 1812 году. Но это произойдет. Теперь третий вопрос. Третий вопрос – это об Австрии. Наполеон хотел получить жесткие гарантии от Александра I, что он в случае военных действий австрийцев немедленно объявит им войну. Ну, вообще-то, условия союзного договора это предполагали. Наполеон настоятельно требовал, чтобы уже сейчас из Эрфурта Александр I сделал строгое внушение австрийцам и отдал приказ о концентрации своих войск перед восточной границей Австрии отсюда же, из Эрфурта, и неожиданно напоролся на упрямство русского императора. Совместного антиавстрийского демарша не получилось. В итоговом меморандуме эрфуртского свидания лишь сохранилась фраза о том, что если Австрия объявит войну одной из империй, то империи обязуются действовать согласно, поддерживая друг другу. Как написал Александр I в письме своей матери Марии Федоровне, «Я ездил в Эрфурт, чтобы спасти Австрию». Позиция Александра I, надо сказать, логична. Если он держал в уме английскую карту, то, соответственно, он держал в уме и австрийскую карту. Все это не осталось незамеченным для Наполеона, который понимал, Россия – союзник ненадежный, и ненадежный – это как минимум. А что нужно было, чтобы Россия была надежным союзником? Ответ прост и сложен одновременно. Прост потому, что Наполеон должен был честно и не затягивая выполнить все обещания, данные в Тильзите. Предоставить русской торговле преференции на коммерческие сделки в Европе. Предоставить русскому правительству благоприятные по условиям и обширные кредиты, пустить русских торговцев в германский рынок, прекратить войну с турками, разделить Османскую империю на сферы влияния, обеспечив русским контроль над проливами и Пропонтидой. Но это означало, что Наполеон должен был способствовать выходу России из кризиса. И действительно видеть в России равного союзника. Для парижских финансовых магнатов это означало видеть в России равного конкурента, что в принципе противоречит инстинктам предпринимательства и конкуренции эпохи капитализма. Но противоречит это и политическому закону. Как политик Наполеон органически не мог способствовать превращению России в равного по силе друга, поскольку он легко тогда, этот друг, равный по силе, становится равным по силе врагом. Впрочем, оставалась одна возможность, и вполне реальная, действенная, вывести обе империи на более высокий и более, ну что ли, искренний уровень отношений – это возможность династический брак. Средство старое, универсальное и, хотя не стопроцентно, но, в общем, весьма эффективное. В 1807 году смерть унесла Луи Бонапарта, сына Жозефа Бонапарта. Об этом своем племяннике Наполеон привык думать как о своем преемники. Ни Жозефина Багарне, ни одна из женщин Наполеона не смогли родить сына. А Наполеону нужен был наследник, но не просто сын, а законный, парфирородный восприемник его власти. Связь с династией Романовых, учитывая к тому же декларируемый вечный союз двух империй, был бы и логичен, и целесообразен. Брак на одной из сестер Александра I. Этот брак укрепил бы легитимность власти самого Наполеона и придал бы легитимное основание его династии, он упрочил бы этот союз и придал бы новый импульс русско-французским отношениям. В общем, с какой стороны ни посмотреть, это стоящее дело. Напомним, что император Павел I имел 4 сыновей – Александра, Константина, Николая и Михаила. 3 первых последовательно станут императорами. И 6 дочерей – Александру, Елену, Марию, Екатерину, Ольгу и Анну. Старшая из сестер Александра Павловна умерла в 1801 году. Вторая по старшинству сестра Елена Павловна, успев стать в 15 лет герцогиней Мекленбург-Шверинской, умерла спустя 2 года. В 1803 году. Пятая из сестер, Ольга Павловна, умерла еще в 1795 году, в возрасте 3 лет. Третья по старшинству сестра Мария Павловна. Она еще в 1804 году вступила в брак с Карлом Фридрихом, герцогом Саксен-Веймарским Унтейзенахским, так что таким образом речь в Эрфурте могла идти о только двух сестрах русского императора. Это 20-летней Екатерине Павловне и 13-летней Анне Павловне. Александр I отлично понимал, что династический брак переводит отношения России и Франции на качественно иной уровень. Многое из того, что оказывалось невозможно, стало бы реально. Вместе с тем, Александр I не проявил радости по поводу такой перспективы. Почему? Ну, приводятся обычно 3 причины. Причина первая – такой брак легитимизировал бы узурпатора как подлинного монарха Франции, что будто бы роняло честь и достоинство правящей русской династии. Причина вторая. Наполеон хотел взять в жены Екатерину Павловну, которая была известна, действительно известна своей красотой и образованностью, но та решительно не хотела связывать свою жизнь с корсиканским чудовищем, а ее царственный брат, более всего любящий именно ее из сестер, не хотел совершать насилие над ее волей. И третья причина. Наполеон поручил вопрос о браке уладить министру внешних сношений князю Толерану, который действовал крайне неудачно. Вот эти 3 причины. В какой-то степени все 3 причины имеют основание, но тем не менее необходимо уточнить. Конечно, Наполеон был узурпатором, и он сам себя возвел на престол. Конечно, его власть монарха приобрела окончательную законченность в том бы случае, если его власть была дополнена браком с представительницей древнего рода императорского, каким был род Романовых. Был ли династический брак для дома Романовых мезальянсом? Ну, формально в какой-то степени. Но ведь Наполеон был хозяином Европы. И потом в политике, если это выгодно, запретных ходов нет. Значит, было невыгодно. Иначе бы Александр I не стал потакать капризом своей любимой красавицы-сестре. Политика требует жертв, и не таких жертв. Так что, стало быть, все-таки было невыгодно. Телеран действовал и в самом деле с несвойственной для него неловкостью, но неловкостью это если посмотреть так со стороны Наполеона. Не будем забывать, что министр Наполеона и один из богатейших магнатов империи действовал также и как агент интересов Англии. В своих мемуарах Телеран пишет так: «Признаюсь, меня испугала мысль о еще одной связи между Францией и Россией. На мой взгляд, необходимо было настолько одобрить план этого династического брака, чтобы удовлетворить Наполеона и в то же время выставить такие оговорки, которые сделали бы этот брак трудноосуществимым». Телеран сделал, в общем, все, чтобы провалить возможность брака своего властителя с одной из сестер Александра I. Почему? Да потому что своей феноменальной интуицией Телеран ощущал неизбежную и не слишком-то отдаленную во времени катастрофу своего хозяина, который настроил против себя всю Европу, а Телеран же исходил из аксиомы, между прочим, не раз получивший подтверждение в истории: тот, против кого ополчается вся Европа, неизбежно обречен на поражение. Что же удивительного, что Телеран решил искать для себя покровительство у предстоящих победителей, у Англии, у России и у Австрии? Услуги Телерана, надо сказать, стоили недешево. В год он получал за свои, так сказать, консультации от предстоящих победителей более 2 миллионов франков. На вопрос, может ли министр внешних сношений и первый сановник страны быть платным агентом нескольких разведок одновременно, биография Телерана отвечает утвердительно. Заметим, в истории подобное предательство встречается нечасто, но, возможно, чаще, чем мы это можем предположить. Кстати, сам Телеран считал, что он и не совершал никакого предательства. Объясняя его поступок, великий историк Евгений Викторович Тарле заметил, что князь, как опытный доктор, заранее видел неизбежность летального исхода и просто раньше всех других отходил от ложа пациента, предавая его собственной судьбе. В Эрфурте Телеран работал на пользу Англии. Династический брак России и Франции мог окончательно связать эти две империи, Россию и Францию, но это было крайне нежелательно для англичан. Но вот именно потому, что этот брак мог так тесно связать Россию и Францию, именно по этой причине и Александр I ведь сделал все, чтобы брак не состоялся. Как-то в Эрфурте, во время закулисного выяснения отношений, когда русский император упрекнул Наполеона, что он, Наполеон, при новой целесообразности заключит с легкостью договор еще с кем-то, император всех французов довольно цинично парировал: «Я предпочитаю спать вдвоем, но никогда не втроем». На это Александр с не меньшим цинизмом, усмехнувшись, ответил: «А я предпочитаю спать один, но всегда делаю вид, что сплю вдвоем». Вот в яростно произнесенной солдатской шутке Наполеона отражение крайней заинтересованности союза с Россией, а в ответном циничном мотто Александра отражение его подлинного отношение к русско-французскому союзу как к условности. Александр, конечно, уже понимал пределы возможностей Наполеона. В самом деле, могут ли две континентальные империи равно и честно поделить мир? Другое дело империи, так сказать, специализирующиеся в разных сферах, как сухопутная Россия и морская Англия. И в самом факте уклонения Александра I от породнения дома Романовых и дома Бонапартов мы видим, в общем-то, окончательный поворот к войне. Принимая это решение, русский император одновременно и принимал решение о предстоящей войне с Францией. И в этом отношении встреча в Эрфурте, она ведь и в самом деле имела характер поворотного момента в истории. Ну, а если говорить о формальной стороне эрфуртского свидания, то все в этом свидании блеф и мишура. Россия получила от Франции подтверждение прав на территории, которые и без того уже завоевала, и которые удержала бы за собой в случае завершения войны. Итог этих войн, и в этом вряд ли кто в политическом мире сомневался, был исторически предрешен. Объективно Россия была сильнее даже при бремени кризисов и Швеции, и Турции. Зенит могущества и расцвета этих двух государств, шведского и турецкого, остался, в общем, в прошлом. Наполеон подтвердил права России в том, что было в сущности вне его, Наполеона, компетенции. В том же, в чем он был компетентен, он не пожелал, да и объективно не мог идти навстречу России. В свою очередь и Франция тоже ведь не получила желаемого. Кроме общих и весьма обтекаемых, отнюдь не новых фраз относительно Англии и Австрии, никаких конкретных обязательств со стороны России не обозначилось. Императоры продемонстрировали всему миру свою дружбу и прочность союза их стран, но вряд ли эта помпезная демонстрация могла обмануть заинтересованных и профессиональных людей. А самое главное, эта мишура, этот блеф, эта помпезность, этот театр, это не могло обмануть самих императоров. Наполеон выехал из Эрфурта тотчас по подписании Эрфуртской франко-русской союзной конвенции 12 октября 1808 года. А спустя меньше месяца, но если быть точнее, 5 ноября, он прибыл в Витторио и тотчас во главе 180-тысячной армии перешел в решительное наступление в Испании. Он явился на театр военных действий как мэтр, который собирается дать мастер-класс своим ученикам. И отдадим должное Наполеону. Он это сделал блистательно. В присутствии императора, его маршала и генерала словно бы обнаружили в себе новые таланты, обрели новые силы, армия действовала сразу на нескольких направлениях, но с фантастической согласованностью, словно единый организм. Второй корпус под началом маршала Николя Жана Сульте де Дье, получившего всего полгода тому назад титул герцога далматийского, 10 ноября разбил в сражении при Гамонале эстремадурскую армию. А вечером того же дня он захватил Бургас, и после этого, действуя с исключительной стремительностью и дерзостью, очистил от войск хунты Леон и старую Кастилью. А ведь Сульт — это красноречивый, хотя и очень типичный пример. В отсутствие Наполеона он был вял и безинициативен, отличаясь от прочих маршалов лишь редкой страстью к грабежам и личному обогащению. Впоследствии Наполеон написал: «Мне следовало бы ради примера расстрелять Сульта, наибольшего грабителя среди них». Четвертый корпус под началом маршала Франсуа Жозефа Лефевра, 2 месяца как ставшего также и герцогом Данцигским, одного из самых опытных и обремененных годами наполеоновских командиров, начинавшего служить с 1773 года королевским гвардейцем, только что в октябре в сражении при Панкорбо, разбивший английскую армию Блейка, теперь Лефевр 11 ноября разгромил галисийскую армию в кровавой битве при Эспиносе, заняв Бильбао. И, наконец, 23 ноября в сражении при Туделе основные силы армии, возглавляемые самим императором, разбили андалузскую армию, и ее остатки бежали к Сарагосе, а затем и Гвадалахаре. А спустя неделю Наполеон со своей армией достиг подошвы ущелья Самосьерры, где на подступах к Мадриду на укрепленной позиции его ожидали лучшие солдаты гверильи под командованием генерала Дона Бенито де Сан-Хуан. Идеально расставленные артиллерийские орудия обеспечивали мощнейшее огневое прикрытие. Наполеон бросил в атаку на вражеские позиции, нет, не пехоту, польских улан, которые в считанные минуты захватили вражеские батареи. Мощная атака следом егерей сбила испанцев с позиции, и они в полном расстройстве и панике бежали до самой Талаверры. Пытавшийся их остановить Дон Бенито был убит солдатами, обезумевшими от атаки французов, и через 2 дня армия Наполеона вышла к Мадриду, встав в виду города на высотах Чамартинна. Сначала жители испанской столицы решили сопротивляться, защищая каждый дом. Вот как это будет в Сарагосе, которую все же 21 февраля возьмет маршал Лан? В Мадрид дополнительно подошло 40 тысяч ополченцев. Кстати, именно таково будет число погибших испанцев при обороне Сарагосы. Но часть мадридцев, и весьма значительная их часть, считала сопротивление безумием. Желая подтолкнуть жителей Мадрида к капитуляции, Наполеон приказал утром 4 декабря взять Ретиро, предместье Мадрида. И это заставило жителей обреченного города поспешить с принятием решения. В 5 часов вечера того же дня губернатор Мадрида маркиз де Кастелор, генерал Морлай, генерал Дон Бернардо и Риарте явились в лагерь французского императора для переговоров, и Наполеон дал им 6 часов на сдачу города. И в 10 часов утра 5 декабря, то есть спустя ровно месяц с начала наступления, Наполеон вступил в покоренную столицу Испании. Он собрал в Палаццо Реале высших сановников Испании и некоторых лидеров гверильи, депутатов, кортесов и влиятельных представителей общественности, и он сказал, что он хотел сохранить Испанию как самостоятельное государство, но восстание, герилья, его освободило от этих обязательств. Поэтому он хотел бы разделить Испанию на военные округа и упразднить испанскую государственность, испанские законы, испанскую культуру, испанский язык. Здесь император сделал долгую паузу, наслаждаясь отчаянием, которое проявилось на лицах собравшихся в Палаццо Реале. После этой паузы Наполеон продолжил, сказав, что Испания — прекрасная страна, и он намерен дать ей еще один шанс. Он, Наполеон, станет гарантом испанского суверенитета, если Испания признает Жозефа Бонапарта королем. В свою очередь он, Наполеон, обещает полную амнистию тем, кто сложит в течение месяца оружие, а также упразднит феодальные архаические права, а также упразднит инквизицию, а также упразднит областные таможни и передаст крестьянам 2/3 монастырских земель. Собравшиеся благодарили Наполеона за его великодушие, и даже Жозеф Бонапарт, когда он 22 января 1809 года приедет в Мадрид, получит тоже вполне радушный прием. Но напрасно думать, будто бы Наполеон не понимал, что захват Мадрида – это еще не завершение войны. Английские генералы Берт и Мур находились всего в нескольких днях пути от Мадрида. Генералы хунты Ванегос и Инфантадо продолжали сопротивление в Ла-Манч. Генерал Палафокс удерживал Сарагоссу и Арагон. Генералы Галиуццо и Куэста занимали район низовой Тахо. Генерал Ла Романа укреплял свои позиции и спешно формировал новые отряды в Галисии, быстро восстанавливая ужасающие потери месячной кампании. Генерал Бельстьера сформировал новые отряды в Астурии не без оснований. Наполеон считал главной проблемой, конечно, англичан. Не задерживаясь в Мадриде, где оставлено было 30 тысяч гарнизона, Наполеон с основными силами бросился на северо-запад и едва не взял в плен английские дивизии. Англичане, тем не менее, были близ Асторги. Настигнуты, разбиты, утратили все обозы, резервную артиллерию, госпитали, но большая их часть улизнула. Тем не менее, гибель англичан, она была неизбежна. И вдруг Наполеон 1 января неожиданно передал командование Сульту. Сульт 16 января добьет корпус генерала Мура под Коруней. Император передал командование Сульту и спешно выехал в Вальядолид, а затем в Париж, и расстояние от Вальядолида до Парижа он преодолеет за 6 дней. В чем причина такой спешки? А причина в Австрии, правительство которой, как стало из донесений известно, в декабре принял решение о начале войны. В Вальядолиде Наполеон получил также подтверждение фактического англо-австрийского союза. Остановить начало военных действий в центре Европы могла в тот момент только Россия, и Наполеон отправляет из Вальядолида в Петербург императору Александру письмо, в котором призвал русского монарха оказать решительное давление на императора Франца I. Впрочем, Наполеон понял еще в Эрфурте, что Александр ничего делать не будет. точнее, найдет повод уклониться. Поэтому Наполеон за 6 дней преодолевает расстояние от Испании до Парижа. Понимая, что новая война неизбежна, боялся ли он этой войны? Нет, конечно. Война была его призванием, она была его стихией. Но дело в том, что эта война не нужна была Франции. Опасался ли Наполеон, что Россия вдруг выйдет на союз и вдруг поддержит Австрию? Нет. В этот раз, во всяком случае, нет. Россия ведет 3 войны сразу, ее финансы расстроены, войск на западной границе мало. Нет, в этот раз Россия никуда не выйдет за пределы своей западной границы. Но именно тогда, в январе 1809 года, Наполеон понял, что на самом деле ни де юре, ни де факто нет никакого союза с Россией. Есть декорация, есть миф, мираж, в который он, Наполеон, сам и поверил, хотя бы отчасти поверил. Нет этого союза. А это значит, война с Австрией лишь прелюдия к войне, пока еще молчащей огромной Российской империи.